Ансамбль современной музыки 3О исполнил композицию «Три отверстия». Аркадий Шелклопер, Аркадий Кириченко, Сергей Летов. Лесные сцены. Еще одна композиция называется «Благолепие».